Глава 10. Самакра, спокойно спящего в своей каюте, разбудил звонок старшего командора Харрила, который сообщил, что на мостике требуется его присутствие. Он застал Харрила у пульта рулевого. Старший командор тихо переговаривался с пилотом, то и дело поглядывая в обзорный экран. «Ну вот, я пришел», — возвестил о своем приходе Самакра, бегло скользнув взглядом по экранам бортовых систем по пути к сослуживцам. «Вы сказали, возникла какая-то проблема». «Да, средний капитан, я так полагаю», — без энтузиазма ответил Харрил. Самакра застыл, как вкопанный. «Вы полагаете?» «Да, сэр», — подтвердил офицер, чуть опешив от тона командира. Заступив на смену, средний командор Аэклеор приготовился вести корабль дальше в доминацию, но заметил, что рисунок звезд не сходится. «В каком смысле не сходится?» — уточнил Самакра, снова двинувшись к ним. «Насколько сильно мы сбились с курса?» «В том-то и проблема», — сказал Харрил. «Мы не знаем, и сейчас пытаемся это выяснить». «Бессмыслица какая-то», — бросил Самакра, глядя на льющийся через обзорный экран холодный свет звезд. Подойдя к офицерам, он внимательно посмотрел на навигационный экран. Харрил говорил правду. Рисунок звезд совершенно не совпадал с тем, что они должны были увидеть. Аэклеор проверил все известные звезды с переменной яркостью и квазары, продолжил старший командор. Сейчас он принялся за прочие крупные источники микроволнового излучения. Харрил сделал паузу, и было видно, как по его горлу прокатился комок. «Сэр, я все ломаю голову. Вдруг с нашей идущей по небу что-то не так», — добавил он, понизив голос. «Она не должна была потерять третье зрение в столь юном возрасте, но случаются и более странные вещи». «И то верно», — пробормотал Самакра, внимательно глядя на звезды. «Она только что отработала 10 часов без перерыва», — напомнил Харрил. «Если все это время она вела корабль не в том направлении, неизвестно, сколько нам придется с этим разбираться». «Может, и нет». Глубоко вдохнув, Самакра развернулся к выходу. «Старший командор, продолжайте проверку», — бросил он через плечо. «Определите, где мы находимся. Я скоро вернусь». У идущей по небу и ее воспитательницы был перерыв на отдых, но Самакра ни капли не удивился, увидев, что Талиас не спит и даже не взъерошена, когда она открыла ему дверь. «Добрый вечер, средний капитан», — хмуро произнесла она, отступив от люка, чтобы дать ему пройти. «Я вас ждала». «Могу себе представить», — ответил Самакра, глянув на закрытую дверь в спальню Че Ри. Ну и хорошо, он не хотел, чтобы девочка услышала их разговор. «Я так понял, идущая по небу Че Ри к нам не выйдет?» «Нет, она очень устала», — сказала Талиас, указывая на диван. «Присядете?» «Еще б она не устала», — кивнул Самакра, пропустив ее предложение мимо ушей. «Надеюсь, вы понимаете, что за неповиновение приказу в военное время полагается высшая мера». У Талиас окаменело лицо. «Стало быть, большая удача, что мы не на войне». «На фоне последних событий я бы не делал поспешных выводов», — пригвоздил ее Самакра. «Да и ко всей ситуации относился бы гораздо серьезней». «Я и так отношусь к ней со всей серьезностью, средний капитан», — мрачным тоном парировала Талиас. «Старший капитан Траун в одиночестве направился навстречу немыслимой опасности. Я не могла безучастно отсиживаться в стороне». «Поэтому вы подговорили Че Ри на мятеж и фактически угнали корабль». «Сэр, вы же и сами не хотите, чтобы он шел на верную смерть», — проговорила она. Ее голос чуть дрогнул от нахлынувших эмоций. «Я знаю». «Что вы знаете и чего я хочу?» — не имеет никакого отношения к делу», — отрезал Самакра. «Я получил приказ, и моя задача — исполнить его. Если вы и дальше будете мне препятствовать, вас посадят под замок». «Думаете, Че Ри поведет корабль, если со мной так обойдутся?» «Я думаю, что Че Ри прекрасно знает свои обязанности», — ответил он. «Возможно, даже лучше вас. В противном случае мы доберемся домой серией прыжков, и у вас будет куча времени, чтобы раскаяться в своем поступке и подумать, какое будущее вас ждет после этого, если оно вообще вас ждет». «Эти слова должны меня напугать?» «Они должны привести вас в чувство», — сказал Самакра. «Пока что мы всего лишь фиксируем сбои навигационной системы, из-за которого невозможно установить наше текущее местоположение. Если вы с Че Ри безотлагательно вернете корабль на положенный курс по направлению к доминации, дело не получит дальнейшей огласки». «А что в таком случае будет со старшим капитаном Трауном?» «Его приведут к успеху или краху исключительно собственные решения, к чему и мы должны стремиться», — ответил Самакра. «Так устроена Вселенная, воспитательница». «Нет», — решительно возразила Талиас. «Я с этим не смирюсь. Мы живем не в стерильных пузырях, где нам никто не нужен и мы никому не нужны». Она ткнула рукой в его сторону. «Вы сами-то как, средний капитан? Позволите ему с головой броситься в опасное предприятие?» «Я же сказал, что у меня нет других вариантов». «А если бы были?» Самакра чуть склонил голову на бок. «Слушаю вас. Я навскидку посчитала, сколько времени уйдет на дорогу домой серии прыжков», — пояснила Талиас. «Наверное, цифры получились приблизительные». Она закрыла эту тему взмахом руки. «Так вот, что я хочу сказать. При помощи Че Ри мы слетаем на восход и вернемся в доминацию быстрее, чем если бы просто летели домой серией прыжков. Но медленнее, чем если бы сразу летели домой, задействовав идущую по небу». «Да», — признала она. «К тому же вы исходите из того, что она послушает вас, а не своего командира», — добавил Самакра. «Что по вашей указке она пойдет на риск нарушения приказа и уголовного наказания за это?» Талиас отвела взгляд. По ее лицу прокатилась волна противоречивых эмоций. «Средний капитан, все наоборот», — наконец выдала она. «Не я придумала все это, а она». «Ну да», — фыркнул он. «Прямо-таки десятилетняя девочка...» Увидев выражение ее лица, он оборвал фразу. «Что на нее нашло?» «Она боится за старшего капитана Трауна», — ответила Талиас. «Вы же помните, она провела с ним много времени на пограничье низшего космоса. По-моему, она знает его даже лучше, чем вы. Она знает, за какие задачи он берется, и что нынешнее может его погубить. Она будто бы собралась с духом. А еще мне кажется, ей кажется, что Магис согласны с тем, что мы должны ему помочь». У Самакра по спине пробежал холодок. Траун поделился с ним подробностями разговора с Талиас и их опасениями, что Магис вторгается в сны Че Ри. Но в его глазах полученная информация была в лучшем случае размытой теорией, а в худшем — плодом бурной фантазии. «Я думал, Магис способна на это только когда Че Ри спит». «Я тоже так думала», — признала Талиас. «Но Магис в тот момент была в гибернационном трансе. Возможно, чтобы установить эту связь, они обе должны спать. Может, сейчас она работает только когда они обе бодрствуют». «И вы не сказали нам об этом?» — рявкнул Самакра. «Вам не приходило в голову, что старший капитан Траун должен об этом знать?» «Я сама об этом не знала, пока не сказала Че Ри, что вы приказали взять курс на доминацию», — ответила Талиас. «Вот тогда-то она мне и сообщила». «Она и сама могла бы догадаться, что нужно рассказать раньше», — прошипел Самакра. Слова Талиас кружили у него в голове, как водоворот. идущие по небу, и их третье зрение были одним из самых охраняемых секретов доминации. Если чужачке удалось пробиться к самим истокам этой способности, последствия будут катастрофическими. После таких новостей вся ситуация предстала в новом свете. «Зачем она будоражит Че-Ри? Ради потехи?» «Мне кажется, о полноценном вмешательстве речи нет», — сказала Талиас, «по крайней мере, по рассказам самой Че-Ри. Магис боится за хранителя, а Че-Ри, иреющий ястреб, в ее глазах его единственная защита». «Теперь она называет его хранителем?» — едко поинтересовался Самакра. «И что это значит? Она приняла его в свой клан?» «Не знаю, кем она его вообразила», — признала Талиас. «Мне только известно, что она считает, что он в опасности и...» «И что спасти его можем только мы», — закончил за нее Самакра. «Вы это уже говорили. Потому что если возле восхода обосновался новый линейный дредноут, старшему капитану Трауну не сдобровать, как и Паккаш», — заметила Талиас. «Реющий ястреб не особо усилит их заградительный фрегат», — возразил Самакра. «Уж точно не в лобовой атаке. В последний раз линейный дредноут удалось прикончить только объединенными усилиями Бдительного и Сорокопута». «Я знаю», — сказала Талиас, поморщившись. «Старший капитан Траун показывал отчет о том бое». «Тогда вы понимаете, что лететь туда — это верная смерть», — заключил Самакра. «А Магис об этом знает? Или ей все равно?» «Вот об этом я не в курсе», — признала Талиас. «Зато я знаю, что Че-Ри не все равно, и она убеждена, что мы нужны там». Самакра посмотрел на закрытую дверь в спальню, идущей по небу. «А вы?» — спросил он. «Что вы сами думаете обо всем этом?» «Мне кажется, что мое мнение здесь не играет никакой роли», — ответила Талиас. «Вы — командир реющего ястреба. Че-Ри — его идущая по небу. Будет так, как решите вы двое». «Ну да. Вот только если я не пойду у нее на поводу, нам крайне долго придется добираться домой», — проговорил Самакра. «Смахивает на то, как будто мое мнение тоже не играет никакой роли». «Командир попал в беду», — Талиас сутулилась. «Самое меньшее, что мы можем для него сделать, воочию стать свидетелями его смерти. Это обеспечит Синдикуре почву для соблюдения формальностей». «Ну да, обеспечит», — тяжеловесно согласился Самакра. «Мы же знаем, как они трясутся над этими формальностями». «Средний капитан, я могу понять ваше нежелание ввязываться в это», — сказал Талиас. «От себя могу лишь сказать, что Че-Ри считает этот крюк необходимым, и я склонна доверять ее суждению». «Я тоже все понимаю», — ответил Самакра, пристально глядя на нее. «Давайте проясним. Полет на восход будет нарушением приказа. И мою обязанность подчиняться приказу не отменит даже тот факт, что это приведет к гибели командира». «Я знаю», — кивнула Талиас, — «но я думала, я не договорил», — прервал ее Самакра. «В то же время идущие по небу ключевые фигуры в межзвездных перемещениях флота экспансии и обороны. Все месяцы службы Че-Ри на борту реющего ястреба я внимательно следил за ее потребностями и настроением. Я ни разу не видел, чтобы она выдвигала легкомысленные или нахальные требования. Нынешнее неисполнение приказа настолько нехарактерно, что я склонен прислушаться к ее опасениям». Он снова покосился в сторону спальни, идущей по небу. «К счастью для нее, текущее командование передано мне, благодаря чему я могу изменить или отменить приказ, исходя из ситуации». «Вы хотите сказать...» — Талиас будто вся осунулась. «Спасибо, средний капитан!» «Погодите меня благодарить», — предостерег Самакра. «Если мы хотим все успеть, придется подчиниться определенным обстоятельствам и условиям. Воздев руку, он начал загибать пальцы. «Во-первых, для того, чтобы слетать на восход и вернуться на ней Парар до того, как верховный генерал Ба Киф забьет тревогу, вам обеим придется работать на износ. Короткие перерывы, недолгий сон, еда на ходу. В сущности, вам придется поселиться на мостике. Если считаете, что не выдержите, говорите сейчас, и я прикажу старшему командору Харилу разворачивать корабль в сторону доминации». «Мы справимся», — твердо сказал Аталиас. «Очень на это надеюсь», — проговорил Самакра. «Во-вторых, вы никому не рассказываете об этой ситуации с Магис. Ни здесь, ни на восходе, ни на ней Параре. Если придется держать ответ перед Советом и Синдикурой, я сам решу, что им сказать». «Поняла». «И в-третьих», — Самакра прищурился, — «еще до того, как мы приступим, до того, как я допущу идущую по небу Че-Ри на мостик, вы максимально доходчиво объясните ей, что если вся эта затея полетит кувырком, нашим карьерам конец. Не только моей и вашей, но и ее тоже. Если она мечтает войти в какую-нибудь из правящих семей, пусть сразу забудет. Если на то пошло, после такого ей даже в 40 великих дорога заказана. Если вы считаете, что она не выдержит этого, тем более скажите прямо сейчас». «Она выдержит», — пообещала Талиас. Затем вгляделась в его лицо и добавила: «Но я с ней поговорю». «Будьте так любезны», — кивнул Самакра. «Сколько она уже спит?» Талиас взглянула на хронометр. «Примерно 20 минут. Сколько времени ей обычно надо на сон?» «Где-то 8 часов непрерывного сна». «Даю вам 4», — отрезал он. «Через 4 часа 15 минут жду вас на мостике». Талиас поежилась, но кивнула вполне решительно. «Мы будем на месте вовремя». «Я тоже», — сказал Самакра. «Пока что будем лететь серией прыжков. Я так полагаю, Че-Ри вела корабль прямиком на восход?» «Да, от той самой точки, где она приняла смену». «Хорошо», — произнес он. «Теперь, когда я знаю, на какую часть карты смотреть, будет легче определить наше нынешнее местоположение. Не забудьте, 4 часа с четвертью. «Не опаздывайте». «Не опоздаем», — выпалила она. «А еще не забудьте, что корабль Паккаш ведет следопыт», — напомнил Самакра. «Если мы хотим добраться до восхода раньше них, или хотя бы до того, как все закончится, придется поднапрячься». «Не беспокойтесь, средний капитан», — заверила его Талиас. «Мы успеем». «Да уж надеюсь», — ответил он. «Ради нашего же блага». Талиас несколько секунд молча смотрела на люк, закрывшийся за Самакра. Затем, устало вздохнув, вернулась к дивану и плюхнулась на него. «Все слышала?» — бросила она в темноту. «Да», — ответила Че-Ри, выходя в салон. Не из своей спальни, дверь в которую была закрыта, а из открытой двери спальни Талиас. Повезло, что Самакра не пришло в голову проинспектировать их каюту полностью. «Спасибо». «За что?» — вырвалось у Талиас. Кипящие эмоции, на которых велся разговор со средним капитаном, улеглись, и на первый план выступило холодное осознание, что она только что наделала и на что согласилась. «За то, что позволила тебе подслушивать? Или что подбила среднего капитана Самакра разрушить твое будущее?» «За то, что позволили подслушивать», — сказала Че-Ри. Говорила и выглядела она да нельзя спокойно, но Талиас не могла понять, то ли это из-за стойкой внутренней убежденности, то ли из-за крайней усталости. «Ничье будущее не окажется разрушенным». «Знаю», — кивнула Талиас, ощутив легкий укол совести. Не хватало еще перекладывать на подопечную собственные сомнения и чувство вины. «Итак, ты слышала, какие условия он поставил? Что скажешь?» «Мы справимся», — выдала Че-Ри. «Знаю», — Снова согласилась Талиас. «Ладно, иди лучше поспи. 4 часа пролетят, как один миг». «Хорошо», — обронила девочка, направившись к своей спальне. «У меня вопрос», — сказала она, остановившись, когда уже взялась за ручку замка. «Почему вы сказали, что Магис зовет его хранителем?» «Я подумала, что среднему капитану нужен толчок для принятия решения», — признала Талиас. «Мне показалось, что это подойдет». «Почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно», — ответила Че Ри. «Я же, кажется, не рассказывала». «Ну ладно, приятных снов». Она открыла люк и собралась было заходить внутрь. «Постой», — остановила ее Талиас. «Что значит, ты не рассказывала?» «О чем?» «О том, что Магис говорила о хранителе своего народа», — пояснила девочка, снова замерев и с озадаченным видом обернувшись на воспитательницу. «Мне показалось, что я не рассказывала, но я, наверное, просто не помню». «Нет, ты и правда не рассказывала», — сказала Талиас, вперив в Че-Ри взгляд и ощущая, как ее окутывает необъяснимое чувство. «Ни разу. Я решила, что сама это выдумала». «Не знаю», — пожала плечами девочка. «Ну и ладно. Разбудите меня, когда надо будет идти». «Конечно». Талиас проводила девочку взглядом вплоть до того момента, как она закрыла за собой дверь. Затем, скружащаяся от усталости головой, направилась в собственную спальню. Голова кружилась не только от усталости, но и от мрачных мыслей. Она ведь и правда выдумала этого хранителя. Разве нет? Еще как выдумала. То, что это как-то совпало с тем, что Магис внушила Че Ри, чистая случайность. Ведь сама Талиас не слышала мыслей Магис, а ее третье зрение давно было утрачено. Сейчас ей не подвластно вести корабль в трансе и видеть будущее на несколько секунд вперед, как и все прочее, чем сильны идущие по небу. И уж точно у нее в голове нет никаких чужих голосов. Ни в коем случае. Но все же хранитель. Талиас тщательно проверила, чтобы будильник был настроен на обозначенное средним капитаном время. Она была измотана, но перед сном ей предстояло еще одно дело. Наверное, следовало приступить к нему уже давно. Инфоцилиндр, который старший помощник Тивик вручил ей на Нейпараре, был запрятан на дне одного из ящиков тумбочки. Вытащив его оттуда и взяв в руки Квестис, Талиас стянула обувь и легла на койку. Так, до конца и не избавившись от страхов и сомнений, которые окутывали ее сознание, она углубилась в чтение. Киллари не знал названия системы, в которую Траун приказал вести корабль Паккош. Он даже не был уверен, что у нее есть название, которое известно хоть кому-то, кроме ее обитателей. Ни генерал Йив, ни Джикстас не упоминали ее в разговорах, и это настораживало. Впрочем, если посмотреть правде в глаза, в этом путешествии настораживало все. Пока Киллари служил Йиву, он привык заблаговременно получать предупреждения о намечающихся боях, наступлениях или хотя бы о ключевых моментах некордунских завоевательных планов, в которых генералу требовались услуги следопыта. От Джикстаса тоже кое-что перепадало, хотя он держал свои планы при себе и в секретных перелетах полагался на собственных навигаторов. Но Йив сгинул. А Джикстас куда-то сорвался строить новые козни, и Киллари попал к Килджи. Эти его недолюбливали и считали низшим существом, поэтому не сообщили о задании ничего, кроме того, что он должен провести корабль до системы Рапак, а потом до точки сбора, которую назовет генерал Крафип. А теперь не осталось даже этих крох. Пока он путешествует с Трауном и Паккош, в предстоящие 2 дня Киллари не светит ничего, кроме полной неизвестности. 2 дня непрерывной тревоги о том, что ждет их в точке назначения. Следопыт размышлял над своей судьбой, потягивая галарский листовой чай и нервно хлопая кожистыми складками. Через 6 минут перерыв закончится, и придется снова надевать шлемофон и нырять в гиперпространство. По крайней мере, в объятиях великой Яви он отчасти забывал о своих невзгодах. Но лишь отчасти. За спиной раздался звук открывающегося люка. Киллари обернулся, полагая, что Уингали Фуа Мароксаа или командир спецназовцев явились проверить, как продвигается корабль. Но пришли не Паккаш, а Траун. «Киллари Уандуалонский!» — чопорно приветствовал его синекожий, подходя к пульту навигатора. Красные горящие глаза рыскали по мостику, подмечая каждую деталь. «Насколько мне известно, мы укладываемся в график». «Да», — подтвердил следопыт. «По моим подсчетам, нам лететь еще 2 дня». «Превосходно», — кивнул Траун. «Как работает ваш шлемофон?» «В отличие от настоящего, он не идеально перекрывает внешние раздражители», — поведал Киллари, глядя на лежащие на пульте элемент экипировки. «Но работает приемлемо». Он тоже оглядел мостик. «Паккаш сообразили, что надо вести себя тише. Это тоже помогает». «Я обязательно передам ваши похвалы командующему Уингали», — сказал Траун. «Кто такой Джикстас?» Киллари усилием воли удержал кожистые складки на месте. Он знал, что рано или поздно об этом зайдет речь, и точно так же он знал, что отвертеться от разговора не удастся. И тут крылась огромная проблема. Все, кто хоть раз встречал Джикстаса и видел, сколько усилий он прилагает, чтобы скрыть свою внешность, знали, что инородец был помешан на секретности. Ему бы не понравилось, что его имя поминают на каждом углу, особенно те, кого он собрался извести. Но Джикстаса здесь не было. Зато Траун был собственной персоной, и в некотором смысле он был не менее опасен, чем Гриск. Киллари ничего не оставалось, как выложить некую талику информации, чтобы задобрить Трауна, но при этом не накликать на себя перспективу мучительной смерти при следующей встрече с Джикстасом. «Я так до конца и не понял», — признался следопыт. «Он очень скрытный, но мне кажется, что это он направляет все начинания прожектории Килджи». «До этого вы говорили, что они всего лишь работали с Джикстасом», — заметил Траун. «А теперь он их предводитель?» У Киллари дернулись кожистые складки. Он-то надеялся, что чиссы были вне зоны приема сигнала, когда он забалтывал мнимых никардунов всей этой чушью. Но, разумеется, в таком случае Уингали дал бы послушать синекожему запись. «Честно говоря, я не знаю, как у них там все устроено», — сказал Киллари. «Иногда мне кажется, что Джикстас дает Килджи распоряжение. Иногда что получает?» «Получает от генералириуса Накирра?» На этот раз Киллари стоило больших усилий удержать кожистые складки от трепыхания. Он был уверен, что не называл этого имени в разговоре с Уингали. Где и как Траун услышал его? «Я не знаю, с кем общается Джикстас. Но вам знакомо имя генералириуса Килджи?» «Да, я его слышал», — осторожно признал следопыт. «Кроме того, вам известно, что Джикстас помыкал генералом Йивом. У них были какие-то общие дела. Вы знали, что он командовал никардунами». Киллари прижал кожистые складки к щекам. «Единственное, что я знаю точно, у них были общие дела». «В разговоре с Уингали над Рапакком вы утверждали иное». «Я думал, что разговариваю с никардунами», — пояснил следопыт. «И наговорил все это, потому что думал, что они нас пропустят и не придется прорываться с боем». «Похвальное стремление», — одобрил Траун. «Генерал Крафип тоже сказал, что Килджи помыкают Джикстасом, а не наоборот». «Не знаю, что на уме у генерала Крафипа, — сказал Киллари. «Впрочем, он и не скрывает излишне высокого мнения о себе и своей расе». «Не скрывал», — поправил его Чиз. «Он мертв». Киллари вздрогнул. «Да, я знаю». С секунду Траун молчал. «Вот вам пища для размышления, Киллари Уандуалонский», — произнес он. «Рано или поздно я все выясню. О Джикстасе, Килджи, Никардунах. В его алых глазах будто что-то блеснуло. И о вас. Если вы мне лжете, это я тоже узнаю. Надо ли объяснять, что будет после этого?» По всему телу Киллари прошла судорога, от которой кожистые складки встали торчком по бокам. «Нет», — выдавил он, — «но я правда знаю не так много. Джикстас рассказывает мне ровно столько, сколько считает нужным». «Это понятно», — кивнул Траун. В его голосе больше не слышалось невысказанной угрозы, и разговор двух разумных существ продолжался, как ни в чем не бывало. «Расскажите о грисках». «Это слово я слышал от Джикстаса», — пояснил Киллари. «Но я не знаю, что это. Раса, организация, семья или адепты какого-то учения. Наподобие Килджи, которые стремятся всех привести к просветлению». «Да, может быть и такое». «И в чем же цель Джикстаса?» Киллари фыркнул, кожистые складки заходили ходуном. «Та же, что и у генерала Ива, Килджи, и у всех остальных в этой части хаоса», — произнес он. «Нейтрализация угрозы, которую представляет собой доминация чиссов». Снова последовала секундная пауза. «Значит, так мы предстаем в глазах окружающих?» — наконец спросил Траун. «Если вы мне лжете, это я тоже узнаю». «Да, многие народы и государства считают вас угрозой», — неохотно признал Киллари. «Ясно», — Чиз указал на шлемофон. «Ваш перерыв подходит к концу. Один вопрос напоследок. Тот следопыт, который сейчас на другом корабле Килджи, летящем на восход, он ваш друг?» «Нет», — ответил Киллари. «Я его едва знаю. А почему вы спрашиваете?» «Потому что к концу перелета он, скорее всего, погибнет», — безучастно произнес синекожий. «Вот оно что!» — протянул Киллари. Он помедлил, в глубине души понимая, что вот-вот сморозит глупость, особенно неподходящую в данный момент, но удержаться не смог. «А вы еще удивляетесь, почему с чиссами никто не дружит?» У Трауна окаменело лицо. И на одно ужасающее мгновение следопыту показалось, что он все-таки допустил последнюю ошибку в своей жизни. «Позвольте кое-что объяснить, Киллари Уандуалонский», — тихо сказал Чиз. «Моя задача и смысл моей жизни в том, чтобы защищать доминацию чиссов и мой народ. Ради этого я пойду на что угодно и не позволю ничему и никому чинить мне препятствия. Вы поняли?» Киллари неимоверным усилием удержал кожистые складки неподвижными. «Да», — обронил он. «Хорошо». Еще с секунду Траун пристально смотрел ему в глаза, а потом склонил голову к плечу. «Сдается мне, нам обоим пора возвращаться к работе». «Да, сэр». Развернувшись к своему пульту, Киллари взялся за шлемофон. Было слышно, как за спиной снова открылся люк. Натянув шлемофон на голову, следопыт начал было настройку. «Летим дальше», — раздался в наушнике незнакомый голос. «Да, Магис, летим дальше», — подтвердил Траун. «Есть какие-нибудь новости?» «Есть», — ответили ему. «Друзья все подготовят к нашему прилету на место». «Хорошо, когда есть друзья», — до странного меланхолично протянул Траун. «Мне только что сказали, что у чиссов их не бывает». «Это было бы настоящей трагедией», — донеслось из наушника. «Пойдемте, я расскажу вам, как освободить нашу планету и какой ценой добыть эту свободу».